«Да что на них смотреть? Это же не гробница Тутанхамона!» – ядовито пошутил Лысенко. «И потом, докажите мне сначала, что у вас есть деньги, а уж тогда и поговорим». «Вы что, дурой меня считаете? Из-за этих документов можно башки лишиться?» «Нет, смешная ситуация. Вы украли документы у Ларионова, а теперь еще требуете с меня какие-то деньги? Мы что, будем мораль друг другу читать? Но если уж вы об этом заговорили, то сами-то вы разве не украли их? И если я сообщу вашему шефу, кто это сделал, он вас по головке не погладит», – зло бросил Лысенко. Голос Сенчуговой дрогнул, захлебнулся хриплой истерикой. Можно было только догадываться о нечеловеческих усилиях, которые она прикладывала, чтобы не закричать и не выдать себя. Короче, Лысенко начал уже командовать и перешел на «ты». «Где меня найти, ты знаешь. А пока, за мое молчание, выкладывай все, что у тебя с собой, поняла?» Послышалось щелканье замка сумочки, шуршание купюр. «Так, сколько здесь? Маловато. Ну ладно, живи пока». В глубине коридора раздались шаги и забрезжили силуэты двух женщин, направлявшихся в сторону туалета. Черт возьми, стоять, прижавшись к стене рядом с туалетом, было глупо. И я, прошмыгнув внутрь, заперлась в кабинке и, услышав шаги входящих, спустила воду, а пустой фужер аккуратно пристроила за мусорной корзиной. Если бы эти тетки увидели меня с пустым фужером в туалете, они бы наверняка подумали, что я занимаюсь уринотерапией. Когда я вышла, одна из женщин, рыхлая средних лет брюнетка, курила, стряхивая пепел в раковину. Я осторожно открыла сумочку, достала пудреницу и, приблизив лицо к зеркалу, припудрила лоб, нос и подбородок. Когда я проходила мимо бокового коридорчика, там было пусто и тихо. Ну что ж, я и так достаточно сегодня услышала. Из услышанного мною следует, что Сенчугова загнана в угол двумя охотниками за деньгами. Положение у нее не из легких. Мне почему-то стало даже жаль ее. Рахмонов в курсе, что бумаги похитила она. Но знает ли он, кому Сенчугова отдала эти бумаги и где они сейчас? Скорее всего, да. Лысенко уверяет Сенчугову, что бумаги у него, требуют за них деньги, но доказать, что владеет бумагами, не хочет или не может. Если документы у Лысенко, значит, Ларионова убил он. Но что-то здесь не вяжется. С момента убийства Ларионова прошло не больше суток, а Горулина, как сказал Шарков, шантажируют уже не первый день. Это идет вразрез с предположением, что убийца Ларионова – Лысенко. Но с другой стороны, может быть, смерть Ларионова явилась результатом его ссоры с Лысенко уже после того, как документы были украдены. Я могу это выяснить, сняв отпечатки пальцев у Лысенко. Ведь отпечатки пальцев убийцы у меня есть. Нужно только проследить, где Лысенко оставит стакан, из которого пьет, если он вообще пьет. Войдя в зал, я попыталась определить, где находится Лысенко. Но он как сквозь землю провалился. Зато сразу же обнаружился Сергеев. Он сам подошел ко мне и трагическим тоном произнес: «Я совсем забыл тебе сказать, какое совпадение. Ты утром берешь у меня адрес Ларионова, а днем мне звонят из милиции и сообщают, что его нашли сегодня в квартире с проломленным черепом. Жуть какая-то. Ты ничего об этом не знаешь?» Степа заглянул мне в лицо, вероятно, пытаясь определить степень моего потрясения или, на худой конец, удивления. «Не строй из себя сыщика, Пинкертон несчастный. Ни одна мышца на моем лице не шевельнулась. Такое в жизни бывает. Люди иногда умирают насильственной смертью. Могу тебя огорчить. Я ничего об этом не знаю». Степан разочарованно посмотрел на меня, и в этот момент к нам подошел Лысенко. на ловца и зверь бежит. Мальчики, а не выпить ли нам? Помня о своей задаче, весело предложила я. Лысенко торопело посмотрел на меня. Степан довольно облизнулся. «Вы что предпочитаете, Семен Григорьевич? Вообще-то я пью то же, что и начальник, водку», с каким-то фатализмом промямлил Котовский. «Тем более есть повод, нужно помянуть товарища». При этих словах Лысенко состроил горестную гримасу и отвернулся. Мы приблизились к стойке. Себе я заказала вино, а Степану с Семеном по соточке смирновки. Мы подошли к фуршетному столу за закуской. Мужики взяли по бутерброду с икрой. Я тоже почувствовала легкий голод и решила съесть тортинку с ветчиной и оливкой. Мы выпили, не чокаясь, и пока я жевала, мой взгляд неотрывно преследовал рюмку Лысенко. Он поставил ее на стол. Тут от Семена поступило предложение махнуть еще по одной. Они вернулись к стойке, и, воспользовавшись их отлучкой, я быстро открыла сумку и, осторожно взяв рюмку Семена Григорьевича двумя пальцами за верхний край и за дно, опустила ее сверху на свои аксессуары. Когда мужики вернулись, я, как ни в чем не бывало, подтягивала вино. «Ну что?» – начал было Степан. «Теперь за здоровье!» Он поднял рюмку, пытаясь чокнуться со мной. Но я уже поставила свой фужер, мне не терпелось проверить отпечатки Лысенко. «Прошу меня извинить, но вынуждена покинуть вас!» Я с сожалением улыбнулась и собралась была оставить моих кавалеров, но Степан мгновенно среагировал на мою реплику. «Ну что ты, Танюша, в кои-то веки довелось встретиться в непринужденной обстановке, а ты хочешь сбежать. Веселье только начинается. Я тебя прошу, задержись еще хотя бы на полчасика». Свободной рукой он взял меня за локоть и с мольбой посмотрел мне в глаза. «Правда, Татьяна Александровна», — поддержал его Котовский Лысенко, — «может, останетесь?» «Ну, хорошо». Я подумала, что не стоит корчить из себя деловую особу, и в конце концов 15-20 минут в данной ситуации погоды не сделают.